Михаил Гвор. Поражающий фактор. Те, кто выжил. 12 августа 2012 года. Таджикистан. Фанские горы. Озеро Пиала. Санечка. 2 года. Деда, смотри, деда, смотри, какое озеро красивое. Фиолетовое. Деда, как оно называется? Пиала. Пиала? Холосе озеро. Давай немножко тут побудем. Можно, деда? Хорошо, Санечка, сделаем здесь привал. Ула, плевал. Какое хорошее озеро, круглое и маленькое. Красивое. Скоро сюда мама придет и папа. Или не сюда? Деда, а мама сюда придет? Нет, не сюда. На другое озеро, повыше. Тогда пойдем на другое озеро. Пойдем, куда мама придет. Пойдем, деда, пойдем. Новосибирск. Андрей Урусов. 7. И что, мы теперь так залипли под монитором, так и все? С места не сдвинемся. Однокомнатная квартира слишком мала, и никуда не спрячешься от разбушевавшейся жены, особенно когда она в своем праве и совершенно обоснованно ест тебя поедом. «Коша!» – протянул Андрей, неохотно закрывая ноут. «Что, Коша?» – снова взорвалась Влада. «Думаешь, умный самый, проторчал в бригаде до 6, домой прибежал и все? Обязанностей нет, одни права. Обнаглел среди бела дня. Темный вечер за окном. Если тебе так хочется самой посидеть в сети, пожалуйста, садись, а я к дымку пойду. Буду ему сказки рассказывать про злую мамку, которая не может прямо сказать, что она тоже хочет почитать новости, а злой муж уносит общественный ноутбук с собой». Урусов был настолько сосредоточен и серьезен, что Влада не выдержала и прыснула смехом. Сначала в кулак, а потом уже и не скрываясь в полный голос. Андрей кое-как выбрался из-за стола и обнял смеющуюся жену, совершенно потерявшуюся на фоне квадратного мужа. «Я тебя люблю», – зарылся лицом в светлые волосы Андрей. «Я тоже себя люблю», – фыркнула ему в плечо Влада. «И тебя люблю, мой злой муж. Вот». «Больше не кричим?» – все еще удерживая ее в объятиях, уточнил Андрей. «А надо? Так я сейчас», – вывернулась Влада и топнула ногой. «Не-а, обойдемся», – тут же капитулировал муж, подняв руки. «Зачем кричать, да?» «Что пишут хоть? А то сел на 15 минут и пропал, морда негодяйская. А потом еще акценты включаешь». «Больше не буду. Честная октябрятская», – передразнила обычную мужнину присказку Влада. «Так что пишут-то хоть?» «Ничего хорошего». Отличное настроение Андрея как рукой сняло. Классическое плохое дело. Влада напряглась всем телом. Настолько, мягко говоря. Андрей сел за ноут и вошел в инет. Тут в комнате захныкал Димка. Влада мчалась к ребенку и вернулась на кухню уже с Урусовым-младшим на руках. «Рассказывай», – присела напротив на крохотную табуретку. 7 квадратных метров кухни простора для маневра не давали совершенно. Сюда пришлось вместить холодильник, газовую плиту, стол и умывальник. Для хозяев места особо и не осталось, особенно для Урусова-старшего. Его 90 кг живого веса и сплошной вредности с трудом протискивалось сквозь нагромождение мебели, просто жизненно необходимой в хозяйстве. Ценой часто становились синяки в самых неожиданных местах и сдержанное матерное шипение сквозь зубы. Сдержанное, потому что ребенок в доме, нельзя. «Рассказывай», — повторила Влада, когда Димка засопел крохотным носиком, уткнувшись в маму. «Только тихо, у маленького температура с утра». «Не поднимается?» «Ну, слава богу». «Расскажу вот что. Пиндосы на днях войска в Сирию ввели». «Это знаю. Ты про плохо дело давай». Андрей с минуты молчал, явно выискивая подходящее сообщение. «А вот есть. Успешное продвижение войск НАТО к Дамаску остановилось. И куча кадров побитой амировской техники». «И что тут такого?» «Особо ничего, только если учесть, что Китай объявил неполную мобилизацию НОАКа, прикрываясь сборами, а в Тель-Авиве 18 взрывов за день. У корейцев заваруха какая-то началась. В Палестине волнение. Кто-то американский эсминец подловил в Индонезии 3 гарпунами. «Совсем ты на службе озверел, товарищ старший сержант. Обычные новости, который год. Привыкнуть пора». «Не могу. И вообще». Андрей неопределенно помахал ладонью. Что-то плохое в воздухе. И ребята все говорят, что давит. Это еду надо есть человеческую, а не мужскую. И плохого в воздухе не будет ничего. И давить перестанет. Наклонилась к мужу Влада и взъерошила коротко подстриженные волосы. Параноик, мой любимый, давай не засиживайся, а то завтра с утра опять кофеем на пустой желудок убиваться будешь. Кисмет айжен, улыбнулся Андрей. Иди спать, скоро буду. И когда Влада была уже в коридоре, сказал: ну их эти ясли, пусть Димка завтра дома посидит, даже если температуры не будет. А ты, как время свободное появится, тревожки-то проверь на всякий пожарный случай. Слушаясь, мон колонель, шутливо взлетела ладонь к виску. Дозвольте ускориться. Дозволяю, товарищ старший лейтенант. И ответно отсалютовал. А когда в комнате прекратилось все ворушение предспальное, Андрей пробрался к окну, глядя в темноту спящего города, обхватил голову руками и тихо попросил кого-то невидимого. «Отведи, прошу, чем угодно отдам». Таджикистан. Фанские горы. Перевал Казнок. Мутные озера. Олег Юринов. «Погнали дальше». Лёха выбрасывает окурок и поднимается с рюкзака. «Сейчас записку только напишу», – отзываюсь я, вытаскивая карандаш из кармана анорака. Анорак раскрашен в национальные украинские цвета. Или шведские, кому что нравится. «Нахрена?» «Положено. Вдруг с нами что-нибудь случится. Спасатели знать будут, что мы на западном Казноке. Были 12 августа. И пошли на восточный. А что с нами может случиться на единичке?» Скептически кривится в улыбке Лёха. «Не знаю, барс нападет или медведь. Порвет в шелуху, а тела снегом засыпет». «Какой медведь? Их тут отродясь не водилось. Барсов тоже. И где ты видел в Фанах в августе снегопад?» «Видел в 2008-м. На Чимторге. 20 минут и 1,5 миллиметра снега?» «Мальчики, вы это о чем?» – удивленно спрашивает Надюха. «Твой муж надумал попрактиковаться в русском письменном», – язвительно сообщает Елюха. «Олег, не дури, через 1,5 часа нам мутных будем. Лично доложимся. Можем даже к вечеру в лагерь успеть». «Через 2. А в лагерь нам не надо. Нам на Мирали». «Лёха, не мешай, порядок есть порядок, он должен быть и никак иначе. Тем более я тебе руководителем пишу. Все, убираем в тур и пошли». Спор увядает из-за исчезновения причины. Взваливаем на плечи рюкзаки и неспешно двигаемся по тропе в сторону соседней седловины. Сложный тяжелый путь до следующего перевала занимает ровно 5 минут. Снимаю рюкзак у тура и вновь занимаюсь эпистолярным творчеством. Лёха только тяжело вздыхает и отправляется посмотреть спуск. Времени это занимает ничуть не больше, чем у меня написание записки. «Как там?» «Нормально, классно, и жобслей намечается. Сел и поехал. Только вот эту скалу обойти». «Ну и славно, покатаемся». «Опять штаны мокрые будут», — с деланным недовольством вздыхает Надюха. «Хочешь пешочком прогуляться?» «Нет уж, высохнут до мутных». Рюкзаки опять занимают свои законные места на спинах. Лёха первым делом обходит выход скал в верхней части перевального взлета, после чего с ужасно довольным видом садится, упирает штычок ледоруба в снег позади себя и, оттолкнувшись ногами, усвистывает вниз, быстро набирая скорость. «Куда так гонит?» – ворчу я. «Поймает сейчас камешек на свою задницу. Надюш, ты это, поаккуратней, ладно?» «Уговорил, заботливый ты мой». Жена чмокает меня в щеку и уезжает вслед за Алексеем. Действительно, аккуратней. По крайней мере, активно тормозя альпинштоком. Не заставляя народ себя долго ждать. Собственных рекомендаций я не соблюдаю. Качусь вниз, вообще не притормаживая. Я и ворчал-то больше для порядка. Склон просто идеален для спуска на задницах. Крутой наверху, он плавно выполаживается почти до нуля, на дне цирка, теряя при этом около 150 метров высоты. Деваться с него некуда, никаких выходов камней не наблюдается. Единственная угроза – раскрутиться и перевести регулируемое съезжание в неконтролируемый полет по методу руки, ноги, голова. Но для того руки есть. Со всякими ногами в придачу. Или доруб в руках. Или, как у Надюшки, альпиншток. Внизу вновь собираемся вместе. Дальше на правах руководителя иду первым. сложностей каких-либо ожидать бессмысленно. Перевал Восточный Казнок не зря считается самым простым путем из Искандеркуля к Алаудинским озерам. В советские времена через него гоняли отары баранов и толпы плановых туристов. Причем последних еще и грузили дровами. Инструктора не решались доверять им сложные технические изделия класса «Примус». Хотя московский «Шмель-2» был весьма простым в обращении и надежным устройством, но дефицитным. После развала Союза сложнее перевал не стал. Горы остались, какими были. Разрушились только хозяйственные связи даже между соседними колхозами Таджикистана. Не говоря уже о сотрудничестве разных республик, ставших суверенными государствами. Но и этого хватило. Плановики исчезли совсем, а отары стали ходить через перевал гораздо реже. Пастухам неохота возиться с ишаками и собаками, и те, и другие в некоторых местах испытывают определенные сложности. Альпинистов Казнок интересует мало. Классифицированных маршрутов на вершины через него нет, а бегать в соседние ущелья на восхождение просто лень. Хватает и поближе. Зато самодеятельные туристы по-прежнему активно используют простейший путь через хребет и как связку в сложных походах, и как определяющее препятствие в простых. Именно связкой является он и для нас. Пройдя этот отрезок маршрута за 1,5 недели, мы возвращаемся на Мутные озера. Если строго, то по правилам походы такой сложности должны ходиться не менее чем вчетвером, но строгость соблюдения правил исчезла с приходом демократии. И хотя, в принципе, я этого не одобряю, но именно сейчас очень удобно. Искать 4-го в столь своеобразное мероприятие – непростая затея. Дело в том, что ни я, ни Лёха, ни даже Надя вовсе не главные участники компании «Фанны-2012». Главная участница, а также виновница пропуска нами 3 последних сезонов, в настоящее время находится несколько ниже. Санечке месяц назад исполнилось 2 года, и она, впервые будучи в горах, с величайшим удовольствием изучает новый для себя мир. Конечно, даже пресловутый Восточный Казнок, новоиспечённая горовосходительница, не по зубам. Точнее, очень даже по зубам, но за спиной у меня или деда. Однако мы не считаем это правильным, да и самой виновнице торжества гораздо больше нравится ходить своими ногами. Поездка в горы со столь маленьким ребенком требует немногим более тщательной подготовки, чем регистрация группы в маршрутно-квалификационной комиссии. Да ни одна комиссия такую группу не выпустит. Уголовную ответственность с МКК сняли, но перестраховка бюрократическая никуда не делась. Даже если чиновник на 100% общественник, никаких взяток и благ ему не светит и светить не может, а в свободное от выпуска групп время, то есть кроме 2 часов в неделю, он совершенно нормальный человек. Какой-нибудь рабочий на заводе, инженер в НИИ или мелкий коммерсант. Но 2 часа в неделю он чиновник. И все худшие черты этого племени проявляются во всей красе. Впрочем, считать наше мероприятие спортивным неправильно. А как следствие, регистрация в МКК не обязательна. Ух, наша бюрократия. На все случаи жизни есть правила и инструкции, и любую из них можно повернуть куда угодно. А вот готовиться к подобным мероприятиям надо серьезно. Это уже вопрос не бюрократии, а здоровья, а то и жизни всех участников, и в первую очередь ребенка. Вот и готовились. Поездка планировалась на месяц. Меньше не имеет смысла. Дети акклиматизируются медленно, а именно период после акклиматизации самый полезный. А больше не позволяла моя работа. Кроме главного действующего лица и нас с Надей, в предприятии приняли участие и мои родители. Соответственно, Саденькин дед и бабушка. Еще совсем не старики. Бате только-только 1,5 исполнился. Они вполне могли и очень хотели следить за внучкой. Тем более, что опыт хождения с детьми в горы уже имели. Я сам этим опытом и являюсь. Благодаря чему мы рассчитывали немного пошататься в свое удовольствие. Лёха, мой друг еще со школьной скамьи, присоединился в последнюю минуту. Впервые за 5 лет у человека случился отпуск. Искать другую группу времени у него не было, да и со своими всегда приятнее. В итоге Санечка уже 3 недели живет в лагере и гуляет по окрестностям. Иногда радостно встречаясь с родителями, возвращающимися из очередного кольцевого маршрута или с восхождения. Даже сходила с дедой и бабой на Куликалонские озера покушать местной рыбки. Один перевал туда и один обратно. То, что это мероприятие заняло у нее не 1 день, как пробежал бы я, и даже не 2, как справился бы дед, а все 9, никого не расстраивало. Всему свое время. Планировалось, что сегодня ребенка приведут ночевать на Мутное, дабы брошенное дитё могло лишний раз пообщаться с блудными родителями. Быстро преодолев остаток пути по заснеженному леднику, бежим по тропе, вьющейся между камнями по гребням огромных морёных валов. Вниз не вверх, вниз не ходят, а бегают. Тем более, когда внизу ждет дочка. Уже через час выскакиваем к подножию Фагитора. 5 минут на обход оконечностей последней моренки. И вот они, озера. Оглядываю взглядом площадки. Где папина оранжевая палатка? Вижу. Туда, к дочке. Страшно соскучился за 1,5 недели последнего кольца. Надюшка, похоже, еще больше. Обгоняет меня, как стоячего. А я ведь почти лечу. «Олег, Олег, ты мне нужен!» «Руфина Григорьевна, насколько срочно? Рюкзак снять дадите?» Смеется. «Рюкзак снять дам и дочку поцеловать, но не больше». «Руфина Григорьевна, начальник лагеря. Заодно начальник учебной части. И хозяйка. Все в одном лице». Личность почти легендарная. В свое время входила в десятку лучших альпинисток Союза. В 90-х, когда вся уже разваливающаяся страна делила то, что еще не успели растащить, эта маленькая, хрупкая на вид женщина построила альплагерь. Практически одна. Нашла некую фирму с крайне оригинальным названием «Вертикаль», убедила ее вложить деньги, договорилась с таджикскими властями, то ли выкупила, то ли взяла в аренду землю и построила. Ну, не хоромы, конечно, но вполне. 3 очень приличных домика, формально на 14, а при желании и на 50 человек. 2 вагончиков-балков, 2 складских помещений и шикарная столовая, она же клуб, отделанная деревом и украшенная совершенно фантастической резьбой, явно ручной работы. Ходят легенды, что в дальнейшем тот же мастер отделывал не то дворец, не то виллу президенту страны. Лагерь в честь ближайших к нему озер и фирмы хозяина назвали «Алаудин Вертикаль». В 98-м, когда я впервые попал в Фаны, папа, обнаружив в знакомых местах новый лагерь и выслушав его историю, сказал только: «Обалдеть, просто обалдеть, это невозможно в принципе». С тех пор сюда и ездим. Финансово лагерь с трудом сводит концы с концами. Вертикаль, так лихо отфинансировавшая строительство и несколько первых сезонов, во время дефолта попала по полной. Главный в фирме, сам бывший альпинист, еле успел переоформить собственность лично на Руфину Григорьевну, после чего отправился на процедуру банкротства, как он выразился, со спокойной душой. Не знаю, насколько спокойна была его душа в той ситуации, но за лагерь ему поклон нижайший. Ведь не мог не понимать с самого начала, что эта затея никогда не будет приносить прибыль. А вот Руфина Григорьевна в это верит до сих пор и борется за жизнь своего детища прямо-таки с юношеским задором и энергией. В 75 лет такое не каждый сможет. Но все же возраст берет свое, и далеко от лагеря хозяйка уходит редко. То, что она здесь в 2 часах хорошего хода от базы, говорит об очень большой необходимости. Так что бросаю у палатки рюкзак, чмокаю Сашку в щечку и отправляюсь к начальству. Все равно повозиться с ребенком не Надюха еще 10 минут не даст точно. Хозяйка ущелья сразу берет быка за рога. «Олег, у меня 2 группы клиентов, и их некому вести. Таджики взбунтовались, требуют повысить оплату, а у меня нет таких денег». «Понятно. Доходы лагеря в основном складываются из оказывания услуг альпинистам и спортивным туристам. А эта публика автономная, почти все свое. Соответственно, и денег с них много не придет. Даже приезд такой вкусной компании, как мы, снимающей целую комнату на месяц, большой подарок. А это всего лишь $1000. Одна. Но если удается продать маршрут компании чайников, решивших посмотреть горы, совершенно другое дело. 1 группа окупает весь сезон. Вот только редкость это страшная, а тут сразу 2. Ну их же обслуживать надо, проводники, носильщики или ишаки. Если иностранцы, то еще и повар. А где их взять? Гидами-проводниками обычно нанимаются альпинисты, у кого есть время. А ишаков или носильщикам на те места, где ишаки не пройдут, можно взять только у местных. Или, соответственно, самих местных. А таджики в последнее время стали жить лучше, и цены норовят поднять. Я даже знаю, кого Руфина Григорьевна в этом обвиняет. Вот, точно. Это все Лив воду мутит, я до него доберусь еще. Что-либо сделать леснику, с на удивление редким именем Али, она, конечно, не сможет. Да и вряд ли именно он мутит воду. Тем более, что сейчас это совершенно не важно. Пора вернуть разговор в конструктивное русло. Руфина Григорьевна, мы чем можем помочь? Ах да, смотри, одну группу надо провести через Казнук в Искандеркуль. Это я сделаю сама. А вторую на озеро Большое Ало. И потом тоже в Искандеркуль. Через Чимторгу и Двойной? Почему Чимторгу? Вечная беда альпинистов не знают названия перевала. Для них это перемычки на пути к вершине. Похоже, она опять спутала Чимторгу с Мирали, перевалом с другой стороны от высочайшей вершины Фан. Не то чтобы очень сложным, но клиентам там точно делать нечего. Чимторга попроще, хотя противная до невероятности. Мелкая живая сыпуха с обеих сторон, а на спуске еще и камни летят. Идти за картой лень, поэтому поворачиваясь и тыкаю пальцем в направлении седловины. От перевала Чимторга видна только первая половина подъема. Остальное скрыто боковыми склонами вершин. Но куда я показываю, понятно. А, правильно. Так поведешь? Выжидающе смотрит на меня Руфина Григорьевна. Сколько человек? 5. Руфина Григорьевна, нас 2. Мы просто физически не утащим груз на 7. Тащить не надо, только дорогу показать. Груз мы сами понесем, вмешивается сидящий рядом мужик. Надо понимать, это руководитель клиентов. Внимательно его рассматривая. Около 40, здоровенный, под 2 метра. На вид достаточно крепкий. Особая мускулатура незаметна, но если по общему впечатлению судить, медведя заломает. Да, этот, пожалуй, нести сможет, если организму кислорода на высоте хватит. Бывают с этим проблемы. В 04 году ходил с нами Лёша Гренадер, гандболист из сборной Украины. До 4000 за 3 тащил, и угнаться не могли. А выше – тушка. Даже налегке еле плелся. А остальные клиенты каковы? Володя, представляется он, можно Потап? Позывной это мой. Не беспокойтесь, на Алло пойдут самые сильные, остальные с Руфиной Григорьевной через Казнок. За них тоже нести никому не придется, сами справятся. У нас, если кто не военный, так в отставке недолго, форму еще не потерял. Она тоже военная, с улыбкой кивая настоящую рядом с Володей девчонку лет 20. Нормально, девчонка ничего против не имею, но не вояка точно. Он тоже улыбается. Нет, это моя дочка. 2-й разряд по альпинизму, но все может быть. Конечно, у меня были совершенно другие планы на оставшуюся неделю. Но не помочь Алаудину будет свидством. Тем более клиенты сами готовы помогать. За собственные деньги. Руфина Григорьевна, можно выйти послезавтра? У меня день рождения завтра. «А когда в Искандеркуле будем?» – уточнил Володя. 4 дня идти, так что сами считайте. Тогда можно, у нас неделя до самолета. Может, и на «ты» сразу перейдем, не против? Сколько исполняется, кстати? Запросто, в горах не выкают. 27. Поздравляю, с меня подарок. Заметано. Оба смеемся. И 2-е, обращаюсь уже к хозяйке лагеря. Руфина Григорьевна. Денег вы нам совать не будете, все в лагерь. Но иначе не пойдем. Хозяйка вздыхает. Хорошо, только, Олежек, нельзя ведь так. Можно, Руфина Григорьевна, как видите. И вопрос этот больше не поднимаю. Хозяйка только плечами жмет. Ну, вот и ладненько. А то потом замучимся с ней собачиться по поводу впихивания нам этих грошей. Нельзя же быть настолько честной. Ей самой намного нужнее. Поговорю с ребятами, но не думаю, что они против. Мы с Надюхой пойдем через Чимторгу, а Леха вместо вас на Казнок. Думаю, так будет лучше. А Леха, он не договаривает, хозяйка. КМС по туризму, успокаивая ее. А Казнок мы сегодня ходили. Договорились? Пожимаем друг другу руки и расходимся по лагерям. Готовиться будем завтра. Мы еще, между прочим, не ужинали.